Платон. Биографическая справка. Год рождения 428-427, год смерти 348-347 до нашей эры. Древнегреческий философ, ученик Сократа. После казни Сократа по приговору Афинского суда Платон создал собственную философскую школу в Афинах, академия, просуществовавшую до 529 года нашей эры. В многочисленных диалогах, большей частью дошедших до нашего времени, Платон излагает объективно-идеалистическое учение, сводящееся к признанию первичности вечного, неизменного и божественного мира идей, проявлением которого является окружающий человека чувственный мир. Идеи выступают прообразами, причинами и целью чувственных вещей, причастных идеям, которые, в свою очередь, существуют сами по себе и лишь присутствуют в вещах. На этой основе Платон разрабатывал религиозно-философское учение о мире, творимом Богом, демиург, по образцу идей о бессмертии души и познании, как воспоминании душой, виденного ею в загробном мире. Структура мира, человека и общества выражена в учении Платона о тройственном членении их на единое – ум и мировую душу, ум, душу и тело человека – разумную, страстную и вожделеющую части души, философов, стражей и работников, крестьян и ремесленников, как сословий идеального общества. Платон разрабатывает диалектику как логику, видя в ней учение о разделении спутанных вещей и понятий и созидании на этой основе определений, сводящих воедино расчлененное знание, а следовательно дающих совокупное видение вещи. В поздний период деятельности философии Платона усиливается влияние пифагореизма с его абсолютизацией математики и мистикой чисел, нарастают мистические и откровенно реакционные социальные мотивы. Диалоги Платона – не только философские, но и высокохудожественные произведения, изобилующие тонкими анализами сложной духовной жизни человека, различных сторон человеческой личности. Сочинение в трех томах, четыре книги, Москва, 1969-72 годы. Литература. Асмус В.Ф. Античная философия. Москва, 1976 год. Конец биографической справки. На страницах платоновской апологии мы встречаемся с его учителем Сократом на суде. Это один из самых высоких образцов человеческой личности, запечатленных в письменных памятниках античного времени. Афиняне судят Сократа за его философскую деятельность. Почти невероятными представляются нам сейчас обвинения, которые выдвигаются против Сократа. Он испытывает и исследует все, что над землею, и все, что под землею, и выдает ложь за правду. Примечание. Платон. Апология Сократа. Том 1. 1968 год, страница 84. Конец примечания. Он, кавычки, «приступает законы тем, что портит молодежь, не признает богов». Кавычки закрыты. Там же страница 91. Еще более невероятен смертный приговор, который грозит по этим обвинениям. Сократ должен защищаться, однако он этого не делает. Он использует свои речи на суде, чтобы в последний раз поговорить с афинянами. Почти по-отечески, снова и снова, убеждает он своих сограждан в том, что они должны заботиться прежде всего о собственной душе, кавычки, чтобы она была как можно лучше, кавычки закрыты, об истине, о разуме, о добродетели, а не о деньгах, славе или почестях. Используя научную терминологию, мы можем теперь сказать, что главная тема, которую обсуждает Сократ, это мотивы человеческой жизни и деятельности. Сократ призывает афинян осознать свои мотивы, объясняет, какие мотивы должны стать ведущими, в какие иерархические отношения они должны вступить. Он хорошо понимает, что осознание мотивов – дело чрезвычайно трудное. Нужна специальная работа, особое исследование себя или других, чтобы выявить настоящие, истинные мотивы. Сократ готов каждого расспрашивать, испытывать, уличать. Кавычки, «И если мне покажется, что в нем нет добродетели, а он только говорит, что она есть, я буду попрекать его за то, что самое дорогое ни во что не ценит». кавычки закрыты. Сократ ясно осознает, что это его служение людям – величайшее благо для них, ведь процесс самосознания, самовоспитания требует постоянной помощи, поддержки и руководства. «Бог послал меня, чтобы я целый день каждого из вас будил, уговаривал, упрекал непрестанно, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение Богу». Сократ пытается доказать, что нравственные и общественные мотивы должны стать ведущими в жизни каждого человека. Они – одни из самых достойных, к тому же дающих человеку силу и мужество. Он хорошо понимает различия между знаемыми и реально действующими мотивами, а также влияние личного примера в процессе превращения первых во вторые. Поэтому он обращает внимание афинян на самого себя, анализирует в их присутствии свою личность, свои поступки. Он доказывает истинность своих мотивов не только тем, что призывает в свидетели свою бедность, неустроенность своих дел, а наоборот постоянную готовность идти туда, где он может оказать другому величайшее благодеяние. Он доказывает это каждым своим словом и каждым шагом на судебном процессе. На протяжении всего суда Сократ очень хорошо осознает, какой ценой ему придется заплатить за верность своим идеям. С самого начала над ним нависла угроза смерти. Однако он ни на шаг не отступает от своих принципов. Не видно здесь и особой борьбы мотивов. Выбор он сделал уже давно. Спокойно и очень просто он обсуждает одну из самых крайних альтернатив, которые могут стать перед личностью. Человеку, который приносит хотя бы маленькую пользу, не следует принимать в расчет жизнь или смерть, а смотреть во всяком деле только на то, делает он что-нибудь справедливое или несправедливое, что-то достойное доброго человека или злого. Убежденность и стойкость не покидают Сократа до последних минут его жизни. Они описаны в последнем разделе «Смерть Сократа», отрывке, взятом из диалога Платона «Федон», которым мы дополняем текст апологии. Сократ кончает жизнь спокойно и, вполне можно сказать, как счастливый человек. Таким образом, в приведенных фрагментах из Платона мы находим необычайно яркий материал, иллюстрирующий многие понятия и положения психологии личности. О развитии специфически человеческих потребностей, о мотивах, знаемых и реально действующих, об осознании мотивов, об их иерархии, о ведущей деятельности, о высоте личности, определяемой общественной значимостью ее деятельности, о нравственно-этическом облике личности как неотъемлемом компоненте ее структуры, наконец, о пути достижения полного человеческого счастья через служение своему призванию и другим людям. Сократ своим учением, своей жизнью и своей смертью раскрывает нам тайны человеческой личности. Конец вступительной статьи. Платон. Апология Сократа. Примечание. Платон. Сочинение. Том 1. Москва. 1968 год. Конец примечания. После обвинительных речей. Но, пожалуй, что-нибудь скажет. Не стыдно ли тебе, Сократ, заниматься таким делом, которое грозит тебе теперь смертью? На это я по справедливости могу возразить. Нехорошо ты это говоришь, друг мой, будто человеку, который приносит хотя бы маленькую пользу, следует принимать в расчет жизнь или смерть, а не смотреть во всяком деле только на то, делает ли он что-то справедливое или несправедливое, что-то достойное доброго человека или злого. Поистине, афиняне, дело обстоит так. Где кто занял место в строю, находя его самым лучшим для себя, или где кого поставил начальник, тот там, по моему мнению, и должен оставаться, несмотря на опасность, пренебрегая и смертью, и всем, кроме позора. А если бы теперь, когда меня Бог поставил в строй, обязав, как я полагаю, жить, занимаясь философией и испытуя самого себя и людей, я бы вдруг испугался смерти или еще чего-нибудь и покинул строй. Это был бы ужасный поступок. И за этот проступок меня в самом деле можно было бы по справедливости привлечь к суду и обвинить в том, что я не признаю богов, так как не слушаюсь прорицаний, боюсь смерти и воображаю себя мудрецом, не будучи мудрым. Ведь бояться смерти, афиняне, это не что иное, как приписывать себе мудрость, которой не обладаешь, то есть возомнить, будто знаешь то, чего не знаешь. Ведь никто не знает ни того, что такое смерть, ни даже того, не есть ли она для человека величайшая из благ. Между тем ее боятся, словно знают, наверное, что она величайшая из зол. Даже если бы вы меня теперь отпустили, даже если бы вы сказали мне на этот раз, Сократ, мы не послушаемся Анита и отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше уже не занимался этими исследованиями и оставил философию, а если еще раз будешь в этом увлечен, то должен будешь умереть. Так вот, повторяю, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал, я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее Бога, чем вас, и пока дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю. Ты лучший из людей, раз ты афинянин и гражданин величайшего города, больше всех прославленного мудростью и могуществом. Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и почестях, а о разуме, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше? И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он заботится, то я не отстану и не уйду от него тотчас же. Я буду его расспрашивать, испытывать, уличать, и если мне покажется, что в нем нет добродетели, а он только говорит, что она есть, я буду попрекать его за то, что он самое дорогое ни во что не ценит, а плохое ценит дороже всего. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с молодым и старым, с чужеземцами и с вами особенно, жители Афин, потому что вы мне ближе по крови. Могу вас уверить, что так велит Бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение Богу. Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого, заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше». Я говорю, что не от денег рождается добродетель, а от добродетели бывают у людей и деньги, и все прочие блага, как в частной, так и в общественной жизни. Будьте уверены, что если вы меня такого, каков я есть, казните, то вы больше повредите самим себе, чем мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Милета, ни от Анита. Да, они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. Разумеется, он может убить или изгнать, или обесчестить. Он или еще кто-нибудь, пожалуй, считают это большим злом. Но я не считаю. По-моему, гораздо большее зло то, что он теперь делает, пытаясь несправедливо осудить человека на смерть. Таким образом, афиняне, я защищаюсь теперь вовсе не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудив меня на смерть, не лишиться дара, который вы получили от Бога. Ведь если бы меня казните, вам нелегко будет найти еще такого человека, который попросту, хоть и смешно сказать, представлен Богом к нашему городу, как коню, большому и благородному, но обленившемуся от тучности и нуждающемуся в том, чтобы его подгонял какой-нибудь овод. Вот, по-моему, Бог и послал меня в этот город, чтобы я целый день, носясь повсюду, каждого из вас будил, уговаривал, упрекал непрестанно. Другого такого вам нелегко будет найти, афиняне, а меня вы можете сохранить, если мне поверите. Но очень может статься, что вы, рассердившись, как люди, внезапно разбуженные от сна, прихлопнете меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную жизнь проведете в спячке, если только Бог, заботясь о вас, не пошлет вам еще кого-нибудь. А что я действительно таков, каким меня дал этому городу Бог? Вы можете усмотреть вот из чего. На кого из людей это похоже? Забросить все свои собственные дела и столько уже лет терпеть домашние неурядицы, а вашими делами заниматься всегда, подходя каждому по-особому, как отец или старший брат, и убеждая заботиться о добродетели. И если бы я при этом пользовался чем-нибудь и получал бы плату за свои наставления, тогда бы еще был у меня какой-то расчет. Но вы теперь сами видите, что мои обвинители, которые так бесстыдно обвиняли меня во всем прочем, тут, по крайней мере, оказались неспособными к бесстыдству и не представили свидетеля, что я когда-либо получал или требовал какую-нибудь плату. Я могу представить достаточного, я полагаю, свидетеля того, что говорю правду. мою бедность. Возможно, кто-нибудь из вас рассердится, вспомнив, как сам он, когда судился в суде, и не по такому важному делу, как мое, упрашивал и умолял судей с обильными слезами, и чтобы разжалобить их как можно больше, приводил сюда своих детей и множество других родных и друзей, а вот я ничего такого делать не намерен, хотя дело мое может, как я понимаю, принять опасный оборот. Быть может, подумав об этом, кто-нибудь из вас не захочет меня щадить и, рассердившись, подаст свой голос в сердцах. Если кто-нибудь из вас так настроен, я, конечно, не хочу так думать, но если это так, то, по-моему, я правильно отвечу ему, сказав, «Есть и у меня, любезнейший, какая-никакая семья. Тоже ведь я, как говорится у Гомера, не от дуба и не от скалы родился, а от людей. Так что есть и у меня семья, афиняне, есть сыновья, даже целых трое. Один из них уже подросток, а двое малолетних, но, тем не менее, ни одного из них я не приведу сюда». И не буду просить вас об оправдании. Почему же, однако, не намерен я ничего этого делать? Не из самомнения, афиняне, и не из презрения к вам. Боюсь ли я или не боюсь смерти, это мы сейчас оставим в покое. Но для чести моей и вашей, для чести всего города, мне кажется, было бы некрасиво, если бы я стал делать что-либо подобное в мои годы и с тем именем, смотрите примечание, которое я ношу, заслуженно или не заслуженно, все равно. Примечание: Сократа называли, как известно, мудрецом, мудрейшим из людей. Конец редакционного примечания. Принято все-таки думать, что Сократ отличается чем-то от большинства людей. А если так, стали бы себя вести те из вас, кто, по-видимому, выделяется либо мудростью, либо мужеством, либо еще какой-нибудь добродетелью, то это было бы позорно. Мне не раз приходилось видеть, как люди, казалось бы, почтенные, чуть только их привлекут к суду, проделывают удивительные вещи, как будто так они думают, им предстоит испытывать нечто ужасное, если они умрут, и как будто они стали бы бессмертными, если бы вы их не казнили. Мне кажется, что эти люди позорят наш город, так что и какой-нибудь чужеземец может заподозрить, что у афинянин люди, выдающиеся своей добродетелью, которым они сами отдают предпочтение, при выборе на государственные и прочие почетные должности, эти самые люди ничем не отличаются от женщин. Не говоря уже о чести афиняне, мне кажется, что неправильно умолять судью и просьбами вызволять себя, вместо того, чтобы разъяснять дело и убеждать. Ведь судья поставлен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить суд по правде. И присягал он не в том, что будет миловать кого захочет, но в том, что будет судить по законам. Ясно, что если бы я стал вас уговаривать и вынуждал бы своей просьбой нарушить присягу, то научил бы вас думать, что богов нет, и вместо того, чтобы защищаться, попросту сам бы обвинил себя в том, что не почитаю богов. Но на деле оно совсем иначе. Я почитаю их, афиняне, больше, чем любой из моих обвинителей. Я поручаю вам и Богу рассудить меня так, как будет всего лучше и для меня, и для вас. После признания Сократа виновным. Примечание. Вслед за обвинением требовалось установить меру наказания, так как дело Сократа не было рядовым. Милет предложил смертную казнь. Теперь предстоит самому обвиняемому предложить себе наказание. Конец примечания редактора собрания сочинений. Многое афиняне не позволяет мне возмущаться тем, что сейчас произошло. Тем, что вы меня осудили, да для меня это и не было неожиданностью. Гораздо более удивляет меня число голосов на той и на другой стороне. Я не думал, что перевес голосов будет так мал, и полагал, что он будет куда больше. Теперь же, оказывается, выпадет 30 камешков не на эту, а на другую сторону, и я был бы оправдан. Этот человек требует для меня смерти, пусть так. А что, афиняне, назначил бы я себе сам? Очевидно, то, чего заслуживаю. Так что же именно? Что по заслугам надо сделать со мной? Или какой штраф должен я уплатить за то, что я сознательно всю свою жизнь не давал себе покоя и пренебрег всем тем, о чем заботится большинство – корыстью, домашними делами, военными чинами, речами в народном собрании, участием в управлении, в заговорах, в восстаниях, какие бывают в нашем городе, ибо считал себя право же слишком порядочным, чтобы уцелеть, участвуя во всем этом. За то, что не шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где частным образом мог оказать всякому величайшее, как я утверждаю, благодеяние, стараясь убедить каждого из вас, не заботясь о своих делах раньше и больше, чем о себе самом и о том, чтобы самому стать как можно лучше и разумнее, и не печься о городских делах раньше, чем о самом городе, и таким же образом помышлять и обо всем прочем. Итак, чего же я заслуживаю за то, что я такой? Чего-нибудь хорошего, афиняне, если уж в самом деле воздавать по заслугам, и при том такого, что мне пришлось бы кстати. Что же, кстати, человеку заслуженному, но бедному, который нуждается в досуге для вашего же назидания? Для подобного человека, афиняне, нет ничего более подходящего, как обед в Притании. Ему это подобает гораздо больше, чем тому из вас, кто одерживает победу на Олимпийских играх. Смотрите примечание. В скачках или в состязаниях колесниц, двуконных и четвероконных, ведь он дает на вам мнимое счастье, а я подлинное. Он не нуждается в пропитании, а я нуждаюсь. Примечание. Обед на общественный счет в Притании был чрезвычайно почетен. Им пользовались, например, победители на Олимпийских играх. Конец примечания редактора собрания сочинений. После смертного приговора. Из-за малого срока, который мне осталось жить, афиняне, теперь пойдет о вас дурная слава, и люди, склонные поносить ваш город, будут винить вас о том, что вы лишили жизнь Сократа, человека мудрого. Ведь те, кто склонны вас упрекать, будут утверждать, что я мудрец, хотя это и не так. Вот если бы вы немного подождали, тогда бы это случилось для вас само собою. Вы видите мой возраст, я уже глубокий старик, и моя смерть близка. Это я говорю не всем вам, а тем, которые осудили меня на смерть. А еще вот что я хочу сказать этим самым людям. Быть может, вы думаете, афиняне, что я осужден, потому что у меня не хватило таких доводов, которыми я мог бы склонить вас на свою сторону, если бы считал нужным делать и говорить все, чтобы избежать приговора. Совсем нет. Не хватить-то у меня, правда, что не хватило. Только не доводов, а дерзости и бесстыдства, и желания говорить вам то, что вам всего приятнее было бы слышать, что я оплакивал себя, горевал, словом, делал и говорил многое, что вы привыкли слышать от других, но что недостойны меня, как я утверждаю. Однако и тогда, когда мне угрожала опасность, не находил я нужным прибегать к тому, что подобает лишь рабу, и теперь не раскаиваясь в том, что защищался таким образом. Примечание. Следствием предложения Сократа о даровом обеде в Притании явилось увеличение голосов, поданных против него. Их было уже на 80 больше. Конец примечания редактора собрания сочинений. «Я скорее предпочитаю умереть после такой защиты, чем оставаться в живых, защищавшись иначе. Потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, ни кому-либо другому не следует избегать смерти любыми способами, без разбора. И в сражениях часто бывает очевидно, что от смерти можно уйти, бросив оружие и обратившись с мольбой к преследователю. Много есть и других уловок, чтобы избегнуть смерти в опасных случаях. Надо только, чтобы человек решился делать и говорить все, что угодно. Избегнуть смерти нетрудно, афиняне, а вот что гораздо труднее, это избегнуть испорченности. Она настигает стремительнее смерти. И вот меня, человека медлительного и старого, догнала та, что настигает не так стремительно, а моих обвинителей, людей сильных и проворных, та, что бежит быстрее, испорчены. Я ухожу отсюда, приговоренный вами к смерти, а мои обвинители уходят, уличенные правдой в злодействии и несправедливости. И я остаюсь при своем наказании, а они при своем. Так оно, пожалуй, и должно было бы быть, и мне думается, что это правильно». А теперь, афиняне, мне хочется предсказать будущее вам, осудившим меня. Ведь для меня уже настало то время, когда люди бывают особенно способны к прорицаниям, тогда, когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, афиняне, меня умертвившие, что тотчас за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня покарали». Сейчас, совершив это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет о своей жизни, а случится с вами, говорю я, обратное. больше появится у вас обличителей, я до сих пор не сдерживал. Они будут тем тягостнее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставите их не порицать вас за то, что вы живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не вполне надежен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий. Не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Предсказав это вам, тем, кто меня осудил, я покидаю вас. А с теми, кто голосовал за мое оправдание, я бы охотно побеседовал о случившемся, пока архонты, смотрите примечание, заняты, и я еще не отправился туда, где я должен умереть. Примечание. Над тюрьмами надзирали ежегодно выбиравшиеся 11 архонтов, начальников. Конец примечания. Побудьте со мною это время, друзья мои. Ничто не мешает нам потолковать друг с другом, пока можно. Вам, раз вы мне друзья, я хочу показать, в чем смысл того, что сейчас меня постигло. Со мной, судьи, вас-то я по справедливости могу назвать моими судьями, случилось что-то поразительное. В самом деле, ведь раньше все время обычный для меня вещий голос моего гения слышался мне постоянно и удерживал меня даже в маловажных случаях, если я намеревался сделать что-нибудь неправильное. А вот теперь, когда, как вы сами видите, со мной случилось то, что всякий признал, да так оно и считается, но и худшей бедой, божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни когда я входил в здание суда, ни во время всей моей речи, что бы я ни собирался сказать. Ведь прежде, когда я что-нибудь говорил, оно нередко останавливало меня на полуслове. А теперь, пока шел суд, оно ни разу не удержало меня ни от одного поступка, ни от одного слова. Какая же тому причина? Я скажу вам, пожалуй, все это произошло мне на благо, и видно неправильно мнение всех тех, кто думает, что смерть — это зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство. Ведь быть не может, чтобы не остановило меня привычное знамение, если бы я намеревался совершить что-нибудь нехорошее. Но и вам, мои судьи, не следует ожидать ничего плохого от смерти. И уж если что принимать за верное, так это то, что с человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти, и что боги не перестают заботиться о его делах. И моя участь сейчас определилась не сама собой. Напротив, для меня ясно, что мне лучше умереть и избавиться от хлопот. Вот почему и знамение ни разу меня не удержало, и я сам ничуть не сержусь на тех, кто осудил меня, и на моих обвинителей, хотя они выносили приговор и обвиняли меня не с таким намерением, а думая мне повредить, за что они заслуживают порицания. Все же я кое о чем их попрошу. Если, афиняне, вам будет казаться, что мои сыновья, повзрослев, станут заботиться о деньгах или еще о чем-нибудь больше, чем о добродетели, воздайте им за это, донимая их тем же самым, чем я вас донимал. И если они, не представляя собою ничего, будут много о себе думать, укоряйте их так же, как я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном и много воображают о себе, тогда как сами ничего не стоят. Если вы станете делать это, то воздадите по заслугам и мне, и моим сыновьям. Но нам уже пора идти отсюда, и мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить, а что из этого лучше, никому не ведомо, кроме Бога.